Он спустился по лестнице и встретился в коридоре с Уэни, беседовавшим с незнакомцем. Квартальный инспектор, наблюдавший за ними, не решался вмешаться. Приехавший был похож на Феликса Наура, но выглядел старше, был выше и более худощавым. Его темные волосы серебрились сединой на висках. «Господин Пьер Наур?» «Вы из полиции?» — спросил его собеседник недоверчиво. «Комиссар Мегре, начальник бригады уголовной полиции. Что случилось с моим братом? Где его тело?» «Он был убит этой ночью выстрелом в горло, и его тело отправлено в судебно-медицинский институт. Я могу его видеть?» «Да, в скором времени». «А почему не сейчас?» «Потому что идет вскрытие». «Входите, господин Наур». Комиссар какое-то время колебался, приглашать ли Уэни в кабинет, но потом решил. «Вы не подождете в своей комнате?» Уэни и Наур посмотрели друг на друга. И Мегре не прочел в глазах брата убитого никакой симпатии к секретарю. Когда дверь закрылась, банкир из Женевы спросил. «Это произошло здесь?» Комиссар указал на большое пятно крови на ковре, и его собеседник какое-то время хранил молчание, как если бы тело все еще находилось в комнате. «Как это случилось?» «Пока ничего не известно. По-видимому, он ужинал в городе, а после этого его никто уже не видел». «А Алина? Вы имеете в виду мадам Наур?» «Ее горничная утверждает, что она тоже не ужинала дома и что она не вернулась». «Ее здесь нет?» «Ее постель не разобрана, и она забрала с собой вещи». Что касается Пьера Наура, то он не казался удивленным. «А Уэни?» «Он якобы пошел в игорный клуб на бульваре Сен-Мишель и якобы записывал там номера до часа ночи. Когда Уэни возвратился, он не стал выяснять, дома его хозяин или нет, и поднялся в свою комнату, чтобы лечь спать. Он ничего не слышал». Они сидели друг против друга. Банкир машинально вынул из кармана сигару, не решаясь закурить ее, возможно, из уважения к умершему, хотя тела здесь уже не было. «Я обязан задать вам несколько вопросов, господин Наур, и прошу меня извинить за возможную бестактность. Вы были в хороших отношениях со своим братом?» «В очень хороших отношениях, хотя мы не часто виделись». «Почему?» «Потому что я живу в Женеве, и если уезжаю, то чаще всего в Ливан. Что касается брата, то у него не было особых причин ездить в Женеву. У него не было там никаких дел». «Уэни мне заявил, что у Феликса Наура не было никакой профессии». «Это правда и в то же время неверно. Я полагаю, господин Мегре, что, не дожидаясь следующих вопросов, мне стоило бы сообщить некоторые сведения, которые позволят вам лучше понять ситуацию. Мой отец — банкир в Бейруте. Вначале его дело было очень скромным и предназначалось для финансирования импорта и экспорта, ведь именно через Бейрут проходит вся продукция для Ближнего Востока». Он решился, наконец, раскурить сигару. Его руки выглядели такими же ухоженными, как у брата, и он тоже носил обручальное кольцо. «Мы принадлежим к секте христиан-маронитов, что и объясняет выбор наших имен. С годами дело моего отца расширилось, и теперь он управляет одним из самых крупных частных банков Ливана. Я учился на юридическом факультете в Париже». «Еще до приезда вашего брата?» «Он на 5 лет моложе меня. Таким образом, я опередил его. Когда он приехал, я уже заканчивал учебу». «Сразу же после этого вы обосновались в Женеве?» «Сначала я работал с отцом, затем мы решили открыть филиал в Швейцарии. Ливанское отделение, которое я возглавляю. Это довольно скромное дело. В нашем бюро только 5 сотрудников. Оно расположено на авеню Дюрон». Теперь, когда перед ним был человек, который при разговоре излагал все достаточно ясно, Мегре пытался поставить каждое действующее лицо на свое место. «У вас есть еще братья?» «Только сестра. Ее муж управляет таким же отделением, что и мое, но в Стамбуле». «Таким образом, ваш отец, ваш зять, и вы контролируете значительную часть торговли Ливана». «Около четверти или более скромно, пятую часть». А ваш брат Феликс не участвовал в финансовой деятельности семьи? Он был самым младшим. Феликс также начал изучать право, но без рвения. Его больше интересовали пивные в Латинском квартале. Он открыл для себя покер, в котором, как обнаружилось, был очень силен, и проводил за ним ночи напролет. Именно тогда он и встретил Уэни. Я не утверждаю, что Уэни, который не маронит, а мусульманин, был злым гением. Но иногда мне кажется, что это так. Уэни был очень беден, как и большинство людей, живущих в горах. Но он должен был работать, чтобы платить за учебу. Если я правильно понял по находкам, которые сделал в этом кабинете, ваш брат был профессиональным игроком. Если вообще в данном случае можно говорить о профессии. В один прекрасный день нам стало известно, что он забросил учебу на юридическом факультете с тем, чтобы посещать в Сорбонне лекции по математике. В течение нескольких лет отец и Феликс были в ссоре. А вы... Я встречался с ним изредка. Вначале я считал своим долгом помогать ему деньгами. Он вернул их вам? Полностью. После того, что я только что сказал, не думайте, что мой брат был неудачником. Первое время, 2 или 3 года, оказались для него трудными, но вскоре он начал выигрывать крупные суммы, и я убежден, что он был богаче меня. Ваш отец помирился с ним? Довольно быстро. У нас, маронитов, сильно развито чувство семьи. Я правильно понял, что ваш брат играл главным образом в казино? В Давиле, в Канне, в Эвьяне, зимой в Энгиене. В течение 1 или 2 до Кастро он был техническим советником, и, я думаю, компаньоном в казино Гаваны. Но он никогда не играл на удачу, а использовал свои математические познания. Вы женаты, господин Наур? Женатый, отец 4 детей, старшему 22 года, и он учится в Гарвардском университете. А когда женился ваш брат? Подождите, это было 7 лет назад. Вы знаете его жену? Естественно, я познакомился с Линой. Вы встречали ее до свадьбы? Нет, у нас всех вообще создалось впечатление, что брат так и останется закоренелым холостяком. Как вы узнали о его браке? Из письма. Вам известно, где состоялась свадьба? В Трувилле, где Феликс снял виллу. Лицо Пьера Наура немного омрачилось. А что она за человек? Не знаю, как вам и ответить. Почему? Я видел ее всего 2 раза. Ваш брат ездил в Женеву, чтобы ее представить? Я приезжал в Париж по делам и встретил их обоих в Рицце, где они тогда жили. Ваш брат не бывал с ней в Ливане? Нет, через несколько месяцев после свадьбы мой отец встретился с ним и в Эвьяне, куда ездил лечиться. Ваш отец одобрял этот брак? Мне трудно отвечать за отца. А вы? Я считаю, что это не мое дело. В разговоре вновь возникла какая-то неопределенность, ответы стали неясными и двусмысленными. Знаете ли вы, где ваш брат познакомился со своей будущей женой? Он никогда об этом не рассказывал, но было нетрудно догадаться. За 1 год до этого в Давиле состоялся конкурс названия «Мисс Европа». Феликс жил тогда в этом городе, потому что в казино шла игра по-крупному, и банк срывали почти каждый вечер. Мисс Европой стала 19-летняя голландка Лина Виемерс. На которой женился ваш брат? Да, примерно 1 год спустя. До этого они много путешествовали вдвоем, или точнее втроем, поскольку Феликс никогда не расставался с Фуадом Уэни. Их разговор прервал телефонный звонок. Мегре снял трубку. Звонил Лапуэнт. «Я у доктора Пардона, шеф». Он сразу же узнал женщину на фотографии. Это раненая, которой он прошлой ночью оказал помощь. «Можешь ли ты вернуться сюда? Заскочи сначала на набережную и попроси Жан-Вье, если он там, Таранса или кого-нибудь еще, чтобы заехали за мной на авеню Парк Монсури». Он повесил трубку. «Извините меня, господин Наур. Мне остается задать вам один довольно нескромный вопрос. Ваш брат и его жена ладили между собой?» Лицо собеседника Мегре стало сразу отчужденным. «Сожалею, но ничего не могу сказать вам по этому поводу. Я никогда не интересовался супружеской жизнью моего брата. Его комната на первом этаже, а комната жены на втором. Насколько я могу судить по показаниям, в которых много недомолвок, супруги редко встречались за столом и еще реже уходили из дома вместе». Пьер Наур оставался невозмутимым, но скулы у него порозовели. «Персонал в этом доме ограничивается служанкой Фуадом Уэни, роль которого не вполне ясна, и горничной голландкой, говорящей кроме родного только на английском языке. Мой брат, не считая арабского, владел французским, английским, испанским и итальянским, не говоря о том, что немного изъяснялся по-немецки. Уэни готовил завтрак для хозяина, а Нелли Фелдхейс для хозяйки. С обедом обстояло так же, если они ели дома, а ужинали супруги чаще всего в городе, но порознь. Я об этом не знал. А где находятся ваши дети, господин Наур? Ну, в Женеве, разумеется, или точнее в 8 километрах от Женевы на нашей вилле. Дети вашего брата живут на Лазурном берегу с гувернанткой. Феликс часто их навещал и проводил часть года в Канне. А его жена? Я думаю, она их тоже навещала. Вы никогда не слышали, были ли у нее любовники? Я живу в другом городе. Я попытаюсь, господин Наур, рассказать вам все, что произошло этой ночью, или точнее то, что нам известно. До часа ночи ваш брат был убит выстрелом в горло, сделанным из автоматического оружия довольно крупного калибра. Его тип и, вероятно, марку мы узнаем, как только эксперт-оружейник даст свое заключение. Господин Наур в это время стоял позади письменного стола. У вашего брата, как и у того, кто в него стрелял, в руке было оружие — пистолет калибра 6.35 с перламутровой рукояткой. Этот пистолет обычно находился в правом ящике письменного стола, который мы нашли наполовину открытым. Я не знаю, сколько человек было в комнате, но уверен в том, что в ней присутствовала ваша невестка. Откуда это известно? Потому что она была ранена пулей, выпущенной из пистолета калибра 6.35. Вам никогда не приходилось слышать о некоем докторе Пардоне, который живет на бульваре Вольтера? Я не знаю этого квартала и никогда не слышал подобного имени. Ваша невестка, должно быть, о нем слышала, или о нем знал мужчина, который ее сопровождал. Вы хотите сказать, что в этой комнате находился кто-то еще? Я этого не утверждаю. Мадам Наур до или после произошедшей сцены поспешно затолкала свои вещи в один или несколько чемоданов. Затем, одев шубу из морской выдры, она со своим спутником вышла из Альфа-Ромео красного цвета перед домом 76-Б на бульваре Вольтера, и они позвонили в дверь доктора. А кто был этот человек? Насколько нам известно, колумбийский гражданин в возрасте 25 или 26 лет. Пьер Наур остался невозмутимым, его лицо даже не дрогнуло. «Вы не знаете, кто это мог быть?» — спросил Мегре, глядя ему в глаза. «Понятия не имею», — проронил тот, вынимая изо рта сигару. «Ваша невестка была ранена в спину, но ее жизнь вне опасности. Доктор Пардон оказал ей первую помощь. Колумбиец рассказал вымышленную историю о том, что его спутница, с которой он якобы не знаком, подверглась на улице нападению. В нее выстрелили из проезжающего автомобиля». «Где они сейчас находятся?» «В Амстердаме, по всей вероятности». В то время как врач мыл руки и снимал испачканный кровью халат, эта пара бесшумно покинула его кабинет. Позже они появились в Орли, где до сих пор стоит красная машина, а два пассажира, описание которых совпадает с их приметами, сели в самолет, вылетающий в Амстердам. Мегре встал, чтобы выбить пепел из трубки и набить табаком другую, которую уже вынул из кармана. «Я был с вами предельно откровенен, господин Наур. и жду от вас того же. Мне надо ехать к себе на набережную Орфевр. Один из моих инспекторов остается здесь и будет следить за тем, чтобы ни служанка, ни Уэни, ни Нелли не покидали без разрешения дом. А я? Я хочу, чтобы вы также оставались здесь, поскольку сразу же после вскрытия последует опознание тела. Формальность, но это придется сделать. Комиссар подошел к большому окну. Снег продолжал падать, но уже не такой густой. Небо еще не прояснилось. У тротуара остановились две черные полицейские машины. Из одной вышел Лапуэнта, из другой — Жанвье. Они пересекли сад, и было слышно, как открылась дверь в коридор. «Возможно, господин Наур, при следующей встрече вы мне расскажете, какие отношения были между вашим братом и его женой, между ней и другими мужчинами». Пьер Наур ничего не ответил и молча смотрел на уходившего комиссара. «Ты остаешься здесь, Лапуэнт. Я еду на набережную вместе с Жанвье». Мегре обмотал шею толстым шарфом, накинул на плечи пальто. Было без 10:12, когда Мегре, удобно устроившегося в своем кресле, соединили с Амстердамом. «Келеманс! Алло! Это Мегре из Парижа!» Начальник бригады уголовной полиции Амстердама Еф Келеманс был еще молодым. Ему едва исполнилось 40, но из-за своей внешности, какого-то рослого студента, розовых щек и белокурых волос, он казался лет на 10 моложе. Именно Мегре разъяснял ему, как функционирует система уголовной полиции, когда тот приезжал в Париж на стажировку. И они стали добрыми друзьями, встречаясь изредка на международных конгрессах. «Очень хорошо, Келеманс, спасибо. Моя жена тоже, да. Как? Порт покрыт льдом. Пусть вас утешит то, что Париж превратился в настоящий каток, и снег все еще идет. Алло, послушайте, я хотел бы попросить вас об одной услуге. Прошу прощения, что звоню вам только поэтому. Разумеется, не в официальном порядке. Прежде всего, у меня нет времени заполнять необходимые бумаги, чтобы передать их по всем правилам. Кроме того, у меня нет достаточных данных. Прошлой ночью два лица, которые меня интересуют, высадились из самолета компании КЛМ, вылетевшего из Орли примерно в 4 часа утра. Мужчина и женщина. Возможно, они прикинулись, что не знакомы друг с другом. Мужчине, обладателю колумбийского паспорта, примерно лет 25. Женщину-голландку по происхождению зовут Эвелина Наур, девичья фамилия Виемерс. Иногда она ненадолго приезжает в Амстердам, где прошла ее молодость. Оба, я полагаю, должны были заполнить специальные карточки въезда в страну, которые вы, возможно, отыщете в аэропорту. Мадам Наур не имеет определенного места жительства в Голландии, но у нее есть подруга в Амстердаме, Анна Кехель. На своих письмах она писала адрес Ломансрат. Вы знаете, где это? Хорошо. Нет, арестовывать не надо. Арестовывать их не надо. Может быть, если вы найдете жену Наура, сообщите ей, что муж умер, и ее ждут, чтобы ознакомиться с завещанием. Скажите, что ее зять прибыл в Париж. Не говорите ей ничего про полицию. Да, Наур был убит. Пуля в горле. Как? Возможно, она об этом знает, но, может быть, что ей это неизвестно. В этом деле я жду любых неожиданностей. Я не хотел бы, чтобы ее вспугнули. Да, если она еще со своим спутником, то его пусть не трогают. Если они разделились, я полагаю, что она ему позвонит, чтобы сообщить о вашем визите. Вы очень любезны, Келеманс. Я отправляюсь обедать домой и рассчитываю, что вы мне позвоните во второй половине дня. Спасибо. Он набрал номер своего домашнего телефона. «Что у тебя на обед?» — спросил он, когда жена сняла трубку. Я приготовила капусту с копченым мясом и была почти уверена, что мне придется ее разогревать на ужин, если не на завтрак. Я буду дома через полчаса. Мегре взял одну из трубок, аккуратно уложенных на его столе, и, набивая ее табаком, медленно пошел по коридору. Почти в самом его конце размещался кабинет комиссара Лардуа, который руководил отделом по расследованию дел, связанных с азартными играми. Лардуа пришел в уголовную полицию практически одновременно с ним, и они оба стали называть друг друга на «ты». Мегре постучал. «Здравствуй, Рауль. Что с тобой случилось, если ты вспомнил о моем существовании? Наши двери находятся в 20 метрах, а ты заходишь ко мне раз в год. А я мог бы сказать то же самое тебе. Правда, они каждое утро виделись на совещаниях, которые проводил у себя начальник уголовной полиции. Да, мои вопросы могут показаться тебе наивными, но я признаю, что ничего не смыслю в азартных играх. Прежде всего скажи, существуют ли на самом деле профессиональные игроки? О, к этой категории можно отнести владельцев казино, потому что в конечном счете они играют против клиентуры. Когда они держат банк на двух столах, случается, что делят ставки пополам с игроком-специалистом. Это профессионалы, имеющие свой игорный дом. Другие люди, их немного, живут исключительно за счет игры в течение более или менее длительного времени. То ли потому, что им необычайно везет, или они имеют большие деньги, а может, просто сильны в игре. Можно ли играть по-научному? По-видимому, да. Некоторые игроки, их немного, способны между сдачей карты тем моментом, когда нужно просить еще одну или отказаться от нее, совершить довольно сложный подсчет вероятности выигрыша. Ты слышал о некоем Феликсе Наури? Его знают все крупье во Франции и за границей. Да, он относится ко второй категории, хотя в течение какого-то времени работал на пару с американским игорным синдикатом. Он честный человек. О, если бы он им не был, то его давно вышвырнули бы вон и запретили появляться в игорных залах. Лишь в небольших казино можно иногда встретить жалких шулеров, которые, впрочем, быстро попадаются. Что ты знаешь о Науре? Прежде всего то, что у него очень красивая жена, мисс чего-то там, которую я встречал несколько раз в Канне и в Биарице. Раньше он работал с одной группой из Ближнего Востока. С игорным синдикатом? Да, пожалуй. Скажем, с игроками, которые не хотят играть сами. Профессионал, намеревающийся сорвать банк, например, в Канне или Давиле, должен располагать миллионами, чтобы продержаться до того момента, когда ему повезет. Короче, он должен быть на равных с казино, резервы которого практически неистощимы. Вот откуда возникает необходимость создавать синдикаты, которые функционируют как финансовые компании, с той лишь разницей, что они действуют более незаметно. Длительное время один подобный южноамериканский синдикат направлял каждый год своего человека в Дувиль, и горный дом несколько раз находился на грани разорения. За Науром всегда стоял какой-нибудь синдикат? Теперь он летает на собственных крыльях, но проверить это невозможно. Еще один вопрос. Тебе известен клуб на Сен-Мишель? Лардуа помедлил с ответом. Да, я бывал там несколько раз. Как получается, что он до сих пор действует? Ха, уж не скажешь ли ты, что Наур там играет? Нет, но его секретарь, правая рука Наура, проводит там часть ночи 2 или 3 раза в неделю. О, я закрываю глаза на это заведение по просьбе службы общей безопасности. В основном клуб посещают иностранные студенты, главным образом из восточных стран, которые живут в том квартале. Это место, где их можно держать под присмотром, и наши коллеги, конечно, не упускают случая. Там был скандал? Нет. Что-то еще случилось? Нет. Наур был замешан в какой-то истории? Его убили этой ночью. В клубе? В собственном доме. Ты расскажешь мне об этом, когда мне что-нибудь будет понятно самому? Через 20 минут Мегре, сидя дома за столом, с удовольствием ел капусту по-эльзасски, которую можно отведать лишь в двух парижских ресторанах. Малосольная свинина была чрезвычайно аппетитной, и комиссар открыл несколько бутылок страсбургского пива. За окном продолжал идти снег, было приятно сидеть в тепле, а не скользить по обледеневшим тротуарам или торчать в амстердамском аэропорту. «Ты устал?» «Не очень». Немного помолчав, он добавил, насмешливо глядя на жену: «В сущности, полицейский не должен быть женатым». «Ты хочешь сказать, что тогда ему не нужно было бы возвращаться домой и есть капусту?» — тут же возразила она. «Нет, не поэтому. Просто ему нужно было бы пожить в самом разном окружении, познать, что такое казино, например, познакомиться с игроками международного класса, с ливанскими маронитами и мусульманами, с молодыми колумбийцами, побывать в кафе Латинского квартала и в Сен-Жермен, которые посещают иностранцы. Я уже не говорю о том, что этому полицейскому стоило бы выучить голландский язык и посмотреть, как проходит конкурс красоты». «Но ты же во всем этом разбираешься». Она улыбалась, видя, что лицо ее мужа понемногу теряло озабоченный вид. «Расследование это покажет».